Упс, да что за фигня? Я оглядываюсь и понимаю, что радужное настроение пропало, но из чистого интереса делаю третью попытку. Девушка, не подскажете, сколько времени? От одного взгляда хочется бежать быстрее Лани. Бля, мужики, как вы заебали! Никакой оригинальности! Все тупые штампы, не умеешь знакомиться, хули начинать? Я аж отшатываюсь. Господи, спасибо, что уберег. А вдруг бы она согласилась? Я бы этого не пережил. Делать нечего. Возвращаюсь домой. Настроение какое-то пришибленное. Лечь спать? Но сама мысль об этом почему-то казалась идиотской. Лечь спать? И опять будет сниться? А что, собственно, в этом такого? Сегодня хотя бы не кошмары, вполне научный сон. Я разделся, залез в кровать, устроился поудобнее. Так, ну-ка попробуем. Чего бы я хотел сегодня увидеть? Романтическую встречу с девушкой. Да пофигу на романтику, я бы хотел просто с девушкой. Все-все. Во сне же я могу себе это позволить? Вот и пусть. Натурально. Необычно. Как в моих последних снах. Настроившись, я закрыл глаза.